Глава 35. Зовут красавчика Прохором. И ему не 30, а всего 20 лет. Просто темные волосы, смуглая кожа, небритость и плотная фигура визуально прибавляют возраст. Бабы млеют при виде Проши, и если он захочет, любая тёлка ляжет с ним в постель. У парня богатый отец, который разозлился на сына, ведущего себя, по мнению папаши, неправильно. Плохо учился в школе, а теперь балбесничает в институте. Родитель никогда не отчитывал отпрыску достаточного количества денег, хоть у самого их море. Всякий раз, когда Прохор просил сумму на карманные расходы, Алексей Константинович сурово осведомлялся. «Зачем тебе?» «Шоколадку купить, мороженое», — ныл сынишка. «Глупости», — отрезал отец, — «зубы испортишь». «Всем ребятам предки деньги дают», — обижался Прохор. «У нас в семье другие порядки», — объяснял Алексей Константинович. «Средства не выклянчивают, их зарабатывают. Выноси каждый день мусорное ведро без напоминания, и будешь получать 5 копеек». Проше было тогда 8 лет, и самое дешевое мороженое в Москве стоило 7 копеек, а за очень вкусную лакомку в шоколадной глазури с вкраплениями орешков надо было отдать аж 28. Пятачок за поход к помойке — это бессовестно мало, но отец полагал иначе. Каждый труд имеет цену. Чем больше ты умеешь, тем выше заработок. Объедки к баку оттащить и дурак может, поэтому услуга дешевая. А вот если ты придумаешь робота, который будет вместо человека это делать, заработаешь много денег. Учись, сынок, хорошо, тогда к тебе придет материальное благополучие. У Алексея Константиновича были благие намерения. Он пытался стимулировать сына получать знания, но, похоже, выбрал не тот путь. Прохор обиделся на родителя, завидовал одноклассникам, которые лакомились вкусным, и пытался выцыганить пару рублей у матери. А у Надежды Васильевны были другие аргументы. Она говорила сыну: «Милый, могу дать тебе даже червонец, но боюсь за твое здоровье. От сладкого испортятся зубы, заболит желудок, съешь много мороженого, подхватишь ангину, проваляешься в кровати, отстанешь от класса. Хочешь, на твоих глазах разорву рубль, чтобы ты понял, денег мне не жалко. У тебя слабое здоровье, вечный насморк. Какое уж тут может быть мороженое?» Проша усек, что от предков хорошего ждать не приходится, и начал воровать деньги. Сначала у одноклассников, потом залез в сумочку к учительнице, и его поймали. Алексей Константинович выдрал сына, перевел в другое учебное заведение. Но парень правильных выводов не сделал, продолжал крысятничать. Вновь попался, опять был выпорот и снова залез в чужой карман. Всякий раз, когда сынка ловили за руку, отец брал ремень и после порки отправлял его в другую школу. У Проши выработалось ощущение безнаказанности. Ну, украл он портмоне у химички, и что? Отец наорет на него, накостыляет ему, и конец истории. Папа всегда гасил скандал, в милицию юного воришку ни разу не сдали. Терпение Алексея Константиновича лопнуло, когда он с трудом пристроил отпрыска в вуз. На зимние каникулы Проша решил поехать с компанией на дачу. И, конечно, ему потребовались деньги на выпивку. Алексей Константинович, узнав о планах сына, возмутился. «Какие гулянки? У тебя 2 пересдачи. Если получишь неуды, вылетишь из института. Сиди дома». Потом старший Ермаков крикнул жене: «Я уезжаю в Питер по делам. Запри парня дома. Ему запрещено покидать квартиру». Едва Алексей Константинович отправился в аэропорт, как Прохор стал умолять мать разрешить ему повеселиться. Надежда Васильевна сопротивлялась недолго, отпустила сыночка, дала ему деньги и предупредила: «Отец вернется в среду около обеда. А ты должен в этот день в 9 утра читать учебники в своей спальне. Смотри, не опоздай, иначе будет скандал». Был полдень понедельника, когда счастливый Проша умотал в Подмосковье. Компания гудела до полуночи. Наконец все завалились спать. А на рассвете Бражников разбудили владельца загородного домика, родители девочки, пригласившей друзей. Выяснилось, что она не предупредила предков о гулянке. Ребят с воплями выгнали вон. Прохор в районе 4 вернулся домой и попал в новую передрягу. В гостиной орал отец. Юноша перепугался, поняв, в Питере что-то случилось. Алексей Константинович вернулся раньше, заметил отсутствие сына и разозлился на жену. Но потом Ветренник вслушался в слова отца и изумился. Тот кричал. Предупреждал, приказывал, чтобы ноги Сергея в моем доме не было. Кто разрешил подонку сюда прийти? «Леша, Леша!» — бормотала мать. «Он на секунду!» «Вон!» — взвизгнул отец. «Вон!» Дверь гостиной распахнулась, оттуда вышел незнакомый мужчина в дорогом костюме. Он увидел прижавшегося к шкафу Прохора и криво улыбнулся. «Привет, племянник! Наконец-то увиделись!» Проша изумился, не понимая, почему незнакомец назвал его племянником, но ответить ему не успел. Из комнаты выбежала мать и зашептала. «Сережа, прости, что так получилось. Ой, Леша плохо. Свалился, похоже, с гипертоническим кризом». «Так врача вызывай», — спокойно посоветовала ей гость. «А я не в обиде». Он снова посмотрел на Прошу и сказал. «Кстати, племянник у меня красавец. Сколько тебе лет?» Мать не дала сыну рта раскрыть. «Прохор учится на первом курсе». «Выглядит лет на 10 старше», — пробормотал Сергей и ушел. Надежда Васильевна поспешила назад в комнату, а вскоре в дом приехала скорая. Алексея Константиновича увезли в больницу. На следующий день Прохор спросил у матери, «Кто такой Сергей?» Та замялась. «Ну, мой дядя?» — предположил сын. «Так?» Смутившись, Надежда Васильевна попыталась сменить тему. Но сын настаивал, и ей пришлось рассказать правду. У нее есть брат, с которым с детства они крепко дружили. К сожалению, Сережа связался с плохой компанией и в подростковом возрасте попал в тюрьму. Ничего дурного он не совершил, его глупого малолетку взрослые преступники попросили взять на себя чужую кражу. Пообещали. «Тебе, пацану, много не дадут. Прочалишься меньше года, зато выйдешь в авторитете». Дурачок решил выручить друзей и отправился по этапу. Родители отказались от сына, запретили Наде общаться с братом, но она не послушалась, не отвернулась от Сергея, переписывалась с ним, пыталась уговорить родителей изменить отношение к сыну. Однако слышала от них одно — «Он бандит, позор семьи, такие не исправляются». К сожалению, старшие оказались правы. Сергей несколько раз оказывался за решеткой и всегда, как утверждала Надежда Васильевна, по глупости. Страдал из-за своей наивности и доброты. В начале 90-х он стал бизнесменом, хорошо зарабатывает, и сестре очень хочется общаться с братом. Родители, категорически восставшие против их общения, уже умерли. Но теперь уголовника не желает видеть Алексей Константинович. Надежда Васильевна, зная, что муж отправился на пару дней в Питер, отпустила Прохора на дачу, так как хотела спокойно поболтать с братом. На беду у Ермакова сорвались деловые переговоры, а Прохора выгнали с дачи родители однокурсницы. «Сережа прекрасный человек», — уверяла его мать. «На скамье подсудимых он всегда оказывался случайно, из-за подлых друзей. Но твой отец его терпеть не может, поэтому ты родного дядю никогда не видел». Недели через две Прохор вышел из института, и его вдруг окликнули из припаркованной невдалеке машины. «Племянник, привет!» Младший Ермаков повернул голову. Из красивой иномарки на него с улыбкой смотрел Сергей. Дядя весело предложил. «Давай вместе пообедаем, хоть познакомимся, не зря же сейчас случайно встретились». Прохору нравились дорогие машины, а у Сергея был новенький «Мерседес». Студент принял приглашение. Они посидели в ресторане, вкусно поели. Проша получил от вновь обретенного родственника подарок – приличную сумму денег. А когда опять оказались в автомобиле и мамин брат открыл бардачок, чтобы положить в него портмоне, парень увидел оружие. «Вау, пистолет!» – пришел в восторг Проша. «Хочешь пострелять?» – предложил дядя. «Очень!» – выдохнул племянник. На дворе было начало 90-х. У подрастающего поколения сменились кумиры. Молодежь не хотела строить БАМ, покорять целину и летать в космос. В 89-м году на экраны вышел фильм «Интердевочка». И большая часть одноклассниц Прохора, впечатлившись увиденным, решила стать проститутками. Мальчики же мечтали иметь стволы, кучу денег и быть такими крутыми, чтобы все их боялись. Теперь кумиром для многих стали воры в законе. Дядя и племянник стали неразлучны. Алексей Константинович и Надежда Васильевна радовались, что Проша взялся за ум, получает хорошие оценки, днями просиживает в библиотеках. Ни отец, ни мать не подозревали, что сын изменился в лучшую сторону под влиянием Сергея, который говорил: «Хочешь получить много бабла? Сделай так, чтобы о тебе никто плохо не подумал. Стань примерным, не зли предков, и я обещаю тебе гору долларов». Через полгода Сергей показал Прохору несимпатичную толстуху лет 25 и спросил: «Сможешь ее в постель уложить?» «Бе!» — скривился племянник. «Страшилище! Я столько не выпью!» «Зато Зиночка может принести нам 500 000 зеленых», — уточнил дядюшка. «Сколько?» — ахнул парень. «Она уже кажется тебе симпатичной?» — ухмыльнулся бандит. «Она работает в обменнике кассиром. Твоя задача — зацепить ее. Шуры-муры, трали-вали, и гнилой персик впустит тебя ночью в кассу. Возьмем грины и уйдем». «Супер!» — восхитился Прохор. «А нас не поймают?» — Сергей усмехнулся. «Никогда. Короче так. Назовешься Алексеем, скажешь, что тебе 28 лет, работаешь в секретной структуре, поэтому о любовнике никому рассказывать нельзя. Кстати, давай-ка сделаем татушку на твоем бицепсе». «Мать на дыбы встанет», — возразил племянник, — «увидит мою руку и устроит скандал». «Дурак», — засмеялся Сергей, — «это будет не настоящая татушка, нарисуем временную, а по сути это картинка. Смывается особым раствором, под простой водой не сходит. Мойся, трись мочалкой, устоит. Покажешь матери, как она легко убирается, его и не услышишь». «А зачем нужна татуировка?» — не понял Прохор. Сергей похлопал его по плечу. «Вещь приметная. Начнут Зину расспрашивать, кого она к сейфу подпустила. Первым делом дура про лебедя вспомнит. А ты его уже стер. Нет татуировки на руке. Значит, ты не тот парень». «Здорово!» — восхитился Прохор. «Серж, ты очень умный». «Поживи с мое, и таким же станешь», — заметил польщенный дядя. Хватило недели, чтобы не избалованная мужским вниманием Зинаида стала смотреть Прохору в рот. Через 14 дней после знакомства молодой человек вошел ночью в обменник, за ним туда же проскользнул Сергей и выстрелил в ничего не успевшую понять кассиршу. Младший Ермаков не ожидал такого поворота, у него перехватило дыхание, но дядя толкнул племянника в бок. «Чего стоишь? Сгребай грины!» Проша посмотрел на пачки долларов и забыл о жертве. В тот день бандиты получили 500 000 долларов, которые Серж запретил тратить. Деньги он спрятал в Подмосковье на участке, где стояла изба, в которой он жил. Прохор знал, где захована заначка, но ему даже в голову не могло прийти ослушаться дядю. Сначала бандиты ездили вдвоем. За рулем сидел Прохор. Потом Сергей нашел Виктора. Шайка разбойничала пару лет и прекратила свое существование, когда брата Надежды Васильевны схватили. Закончил повествование Витек.